Но этот страх не остановил ее, не заставил повернуть назад, а наоборот, гнал ее дальше все быстрее и быстрее. Так почему же она не приехала домой в самом начале 12-го, как следовало бы? И тут он понял, почему. Это должно быть правдой. Слишком уж все просто. Доминик мысленно услышал, как ревущий на малых оборотах мотор чихнул и заглох. Увидев мысленным взором, как Кити включает резервный бензобак, а потом в ярости откидывается на спинку сиденья, потому что и он пуст. Наверное, полдня Кити подбадривала себя мыслью, что у нее есть еще целый галлон. Говорила себе: заеду к Лоу, когда в следующий раз покачу за город, заправлюсь в Лигрин. Это вполне в ее духе. Не впрок мне эта наука, у меня кончается горючее посреди Хай-стрит или на полпути к площадкам для гольфа. Теперь ему отчетливо слышался ее голос, вспоминалось каждое слово, сказанное ею. Тот, кто знал Китти хуже, чем он, и не пользовался ее доверием, никогда не мог бы найти это простое объяснение. Да, у нее всего-навсего кончилось горючее. С ней такое случается постоянно, она сама ему говорила. Тогда возникает вопрос, где это случилось? Подумав, он решил, что это должно было произойти недалеко от веселой буфетчицы и на приличном расстоянии от Коммербурна. Если бы Китти застряла рядом с городом, то могла бы просто проголосовать на шоссе и попросить водителя либо дать ей немного бензина, либо заехать на станцию обслуживания и оставить сообщение. Нет, она осталась без бензина где-то здесь, поблизости от бывшей гостиницы. И не захотела останавливать проезжающие машины, не захотела получить канистру горючего со станции техобслуживания. Не хотела никоим образом привлекать внимание к факту своего присутствия здесь. Доминик так живо представил себе ее душевное состояние, что у него самого участился пульс и застучало в висках. Наверное, с каждой минутой Китти боялась все больше и больше. А вдруг Армиджер серьезно пострадал? Получается, что она бросила его на произвол судьбы? А если он умрет? Возможно, ей приходила в голову мысль вернуться, но не хватило смелости. Пусть и нечаянно, но она совершила ужасный поступок. В ее тогдашнем состоянии вполне естественно было желание скрыть, что она вообще приближалась к этому месту после того, как уехала из пивной по шоссе в 10:45. Положим, это случилось где-то здесь, — рассуждал Доминик, медленно шагая по левой обочине старой дороги. В этом случае Китти было бы нелегко убрать машину с проезжей части, поскольку дорога довольно узка и извилиста. Если присмотреться, может быть, и удастся найти это место. Пытаясь убраться с дороги, Китти просто не могла не наехать на живую изгородь. Возможно, в таком случае на ее машине ободрана краска. Он почти дошел до Вудс-Энда, когда обнаружил место, где какую-то машину явно отгоняли на качковатую травянистую обочину. Под живой изгородью виднелись следы колес, кусты были поломаны, трава примята. Но вот кто оставил эти следы, неизвестно. И узнать об этом можно только от Китти.